«По их мнению, пожар произошел не случайно», — сказал док. «И, скорее всего, они правы». «Ну, а Саймону-то об этом откуда знать?» — спросила Келли. «Пожалуй, как-то слишком уж спокойно», — спросила, — «слишком равнодушно». Генри не обратил внимания, зато док Кейзи обратил. «Если сам поджег, так знает», — сказал док, ядовито засмеялся. «Идиотизм!» — воскликнул Генри. У него затряслись руки. «Там сгорела его жена. Это написано в газете». «Ты не знаешь этих людей?» — сказал док Кейзи. «А я знаю». «Вот сам увидишь. Погоди». Генри перегнулся через стол, наклоняясь к доктору, и его лицо стало багровым. «Вы злобный старый дурак», — сказал он. «Я мог бы...» Но что он мог бы сделать, он не представлял себе. Вернее, слишком ясно представлял. Он мог бы одним ударом расплющить дока Кейзи об стену. И, осознав, как сильно в нем разбушевался гнев, он спохватился и замолчал. Док Кейзи крепко стиснул губы и тоже сдержался. «Поживем — увидим», — сказал он. «Смотри только, не заполучи из-за него сердечный приступ». И вот тут-то встала Келли Сомс, и мужчины подняли на нее взгляд. «В моем доме ему нечего делать», — сказала она. «Пусть убирается сегодня же». Генри опять побагровел. Он нащупал в кармане рубашки пузырек с таблетками, достал одну и пошел к крану, чтобы ее запить. Проглотив таблетку, он довольно долго простоял, опираясь на мойку, а его жена и старый док молча ждали, неподвижные, как камни. «Он останется», — сказал Генри. «Тогда я уйду», — очень спокойно сказала Келли. «Валяй», — ответил Генри. Взгляд Келли затуманился, и она не тронулась с места. Генри Сомс встал на заре. Утро было похоже на пасхальное. Солнце звенело в майской росе, и деревья по ту сторону шоссе, облитые серебром и золотом, высились, не шевелясь, затаив дыхание. Генри стоял перед раскрытым окном кухни, вдыхал прохладный чистый воздух и с необыкновенной остротой чувствовал, что бодрствует, живет. Он слышал, как на фермах где-то очень далеко в долине работают доильные машины, и слышал, как отъехал грузовик, наверное, молоковоз с фермы Лу или Джима Миллета. Тут он вспомнил о Саймоне. И эта мысль вызвала и огорчение, и беспокойство. После вчерашней стычки Келли за весь вечер не произнесла ни слова. И Генри, хотя знал, что прав, все же чувствовал себя неловко перед ней и сейчас продолжал чувствовать. Он подумал, не приготовить ли завтрак, но отказался от этой идеи, так как не знал, когда проснутся Келли и остальные. Насупившись, он натянул теплый халат на шерстяной подкладке и через дверь черного хода вышел в сад. Генри сразу же увидел, что на грядках салата кто-то изрядно похозяйничал и даже землю разворошил. Потом с левой стороны от грядок он заметил трех молодых кроликов, которые притаились в траве, вытянув, как собаки, задние лапки. Он замахал рукой и шикнул, но не громко, чтобы не разбудить никого в доме. Кролики вскочили и унеслись, прыгая, словно олени. Генри продолжал стоять на месте, сунув руки в карманы халата. Во дворе оказалось холоднее, чем он думал. Мягкая земля липла к подошвам. Кроликов, вероятно, следовало пристрелить, но, конечно, он не станет этого делать из-за Джимми. Много есть вещей, каких не может делать человек, у которого семья. Джимми, Келли, родители Келли. Впрочем, это окупается более или менее. Огородик у них был хороший. Генри большую часть овощей посадил лишь недели две назад. На коротких грядках зеленели изумительно хрупкие на вид всходы редиса, свеклы, салата, лука. Справа от грядок, ближе к лесистому склону горы, оставался прямоугольный участок, на котором Генри собирался посадить помидоры, тыквы и кукурузу. А за грядками в левом углу огорода, вокруг маленького бассейна для птиц, Генри еще годом раньше высадил цветы, крокусы и тюльпаны. и они все уже расцвели, желтые, лиловые, красные. Он посадил там три розовых куста, обсадил цветник жимолости, уже зазеленевший, а выше на склоне горы росла сирень. Этим летом они часто сиживали там по вечерам на крашеной белой скамейке, Генри в одиночестве, а иногда и вместе с Келли, если мать сменяла ее в закусочной, и смотрели, как маленький Джимми копошится у их ног на земле, что-то сам с собой лопочет и смеется. Прохладный летний вечер там был просто рай земной. Случалось, иногда уже давно стемнело, а они все сидят и сидят. Генри потянулся, чуть-чуть помешков, подошел к скамейке и опустился на сиденье из деревянных планок. Через две минуты он уже спал, понурив голову и сложив на брюхе руки, похожие на медведя в халате. Он не проснулся, когда Джимми закричал, чтобы его вытащили из кроватки. Келли накинула халат и пошла к нему, вспомнив сразу же, едва глаза открыла, что в доме что-то неприятное, отнесла Джимми в уборную и посадила на стульчик лицом к стенке. Джимми требовалась целая вечность, чтобы убедиться, что он уже. А сама пошла готовить завтрак. Едва сало зашипело на сковородке, так из смежной с кухней комнаты донеслись какие-то звуки. Келли застыла, не отрывая негодующего взгляда от плиты, и прислушивалась. Потом вышла во двор, где она знала, спал, сидя на скамейке, ее муж, и крикнула: «Генри, пойди-ка сюда!»